Я говорила Хеллу, что он должен молиться за спасение своей души. Говорила, что он сотворил зло еще когда был в утробе. Он убил родного брата. Это великий грех. И как, не проживи он жизнь, гореть ему в гиене огненной, такая судьба. Я как-то показал ему в музее в Нью-Йорке картину, где был изображен ад. Там в языках пламени пылали заживо грешники. Хеллу было 7. Я показал ему на грешника и сказал, а вот так и с тобой будет, понимаешь? Он после этого стал мочиться в постель, но да потом перестал. Строгость, воспитание делают свое. Но я не была жестока, только била линейкой по пальцам. 13 раз, если обмочится, но он и перестал. Каждый месяц мы с ним ходили на кладбище, чтобы прибрать могилы и положить туда свежие цветы. Хелл всегда был понурым и подавленным там, и я думал, это от того, что он сожалеет о содеянном. Но оказалось, он ненавидел Ло. Однажды, когда ему было 7 или 8, он сказал мне, что ему не жаль Ловала, потому что он был младенцем и вообще не знал, что творит, и что он не может раскаиваться в том, в чем не чувствует своей вины. Так, мол, сказал ему святой отец в церкви, куда я его водила. Тогда я впервые здорово избила его ремнем, когда мы вернулись домой. У него вспухли бровь и губа, и на заднице он не мог сидеть еще с неделю. Но видит Бог, это было ему нужно. Если бы я била его почаще, он мог бы вырасти нормальным человеком. Этого не случилось. Хелл был с детства хитрым змеем. Что ни по нему, никогда не скажет, затаится и стерпит. В школе он хватал одни «С», не хватало мозгов учиться получше. И единственное, что его спасало, — спорт. Он хорошо играл в футбол, и его тянули из класса в класс и даже предложили спортивную стипендию. И он бы вырос в человека, если бы он не был так непроходимо глуп и не сделал то, что сделал. Я отдала его годом позже остальных, потому что видел, он не потянет программу, он не сможет нормально учиться среди других детей. Друзей у него не было. Да и какие ему нужны были друзья среди этого отребья? Чему они могли научить моего бедного мальчика при такой-то ужасной наследственности? Разумеется, я запрещала ему задерживаться после школы и общаться с этими детьми. Мы жили спокойно, вдвоем. Мы никого не впускали к себе в дом, и я не хотела показывать Хелла своей семье. Пару раз я совершила эту ошибку, и на меня стали коситься из-за него. А потом ему исполнилось 18, и все полетело к черту. Я всегда знала, что он пойдет по стопам своего отца, потому что он был вылитый Клайв. «Ты не поверишь, одно лицо. Разве что Хелл вышел посмазливее. Девчонки, уверенно, вешались бы на него пачками, еще когда он был подростком, если бы я этого не пресекла. Он твердо знал, что так поступают только шлюхи, мерзкие шлюхи, и что каждая женщина должна быть леди, и что единственное, что заслуживают шлюхи, которые сами предлагают себя мужчине, это осуждение. Но он влюбился как раз в такую шлюху, и там, сколько бы я ни говорила, кто она, сколько бы ни пыталась открыть ему глаза, ничего не получалось. В 17 он абсолютно отбился от рук и стал бегать за ней, как собачонка. Мне было противно смотреть на него. Я сказала, что эта проститутка просто вытрет об него ноги и бросит, а он сделает что-то с ней или с собой при такой-то отвратительной генетике. Он мне не поверил. Когда Хелл учился в выпускном классе, а тогда ему было 18 годков уже, он сильно вырос и окреп, возмужал. Не знаю, что она сделала с ним за этот год, но он стал рьяно заниматься спортом, чтобы поступить в тот же колледж, что и она. Он страстно желал быть рядом с ней. Я уже не возражала, хотя и не одобряла. Это был тот единственный год, когда мой сын отвернулся от меня и жестоко за это поплатился. Наступил Хэллоуин. Хелл был сам не свой. В округе молодежь устраивала одну вечеринку за другой. Я легла спать, уверенная, что все в порядке, ведь Хелл был дома, но он тихо ушел и вернулся под утро на моем седане и привез в багажнике труп девушки, одетой в совершенно безобразное вульгарное платье. Оно было черно-красным, и я не понимала сперва, эта кровь была на ней или просто отлетевшая бусина или блестка с ткани, но она была вся в крови, и, как Когда Хэл закатил машину в гараж и поднял девчонку на руки, я увидела, что его рубашка тоже была забрызгана кровью. Он устроил мне целое представление. Плакал, не желал ее отпускать, затем говорил, как он ее ненавидит. Он ненавидел ее уже давно, оказывается, и все это копил в себе, никак не решаясь сделать с ней то, что в итоге сделал. Он сказал, что она это заслужила, потому что была чертовой проституткой и потому что я была во всем права. Мне стало жаль Хэла. Каким бы монстром он ни был, но он мой сын, и его слезы не стоили ни кровинки этой мерзкой потаскухи, которая разбила ему сердце. Я сказала, я тебя предупреждала, что все так и будет. Сказала, что теперь ничего не попишешь и не вернешь. Сказала, что он действительно похож на отца. Я рассказала, что его отец сделал со мной кое-что страшное. Хэл тяжело это пережил, но наконец-то стал прежним, опомнился, одумался, и вместе мы хорошенько спрятали тело. Все стало тихо и спокойно на год. Хэл затаился, в то время как мне казалось, что пришел в себя. Он поступил в колледж и даже поехал туда учиться, но в кампусе пропали две молодые женщины. И Хэл к весне вернулся домой, забрав оттуда документы. Потом я заметила, что в округе тоже стали пропадать люди. Девушки, женщины. Хэл молчал. Я прекрасно знала, что он к этому причастен. Просто чувствовала. И однажды он снова привез к нам домой тело. Это было днем. Он тогда работал в одной курьерской службе и сказал, что увидел на обочине девушку, предложившую себя. Он не стерпел и убил ее. Хотя она тоже была шлюхой, как, полагаю, и все остальные, но это не оправдывает того факта, что Хэл стал зверем, еще худшим, чем его отец. Шло время. Он был со мной ласков и добр и послушен, но единственное, в чем я не могла его упрекнуть, — его жажда насилия. Он укрепил дом, двери и окна, поставил хорошую дверь с шумоизоляцией в подвал и начал привозить домой живых девушек. Иногда они даже обедали или ужинали с нами, а потом Хэл уводил их в подвал и оттуда больше не возвращались. Однажды я из-под тишка увидела, что он делает с ними. Тогда я узнала, что он возбуждается от удушья. Я читала о таком в книгах и газетах, видела пару документальных фильмов о серийных убийцах. Говорят, такое бывает как особая форма извращения. Но я видела каждую из этих девушек Конни, и какими бы шлюхами они ни были, я не хотела, чтобы мой сын убивал их в подвале нашего же дома». Если это было наплывами, когда ему требовалась женщина, то единожды в году Хэл совсем сходил с ума и убивал уже всех без разбору. Он исчезал на Хэллоуин на всю ночь и спокойно, тихо возвращался под утро. Но я слышала, как год от года в разных городах штата вспыхивали чудовищные массовые убийства, которые пугали людей, намекая, что в окрестностях завелся свой маньяк. Он убивал всегда осторожно и не попадался. Никакой зрелищности, никакой показухи. Был человек, нет человека. Была компания на Хэллоуин, а на утро всех находили зверски убитыми. Так продолжалось долгие годы, и я не выдержала. Больше не могла этого терпеть, знаешь ли, он был чудовищем. Я начала его бояться. Однажды я верила в это, он слетит с катушек совершенно и возьмется за меня. Раз не выдержав, когда ему было 25, и он вернулся домой после очередного Хэллоуина, я схватилась за ремень и замахнулась на него. Так он перехватил мою руку и так ее сжал, что у меня опухло запястье. Он ничего не сказал и не сделал. Ему хватило секунды, чтобы едва не сломать мне кости. И я поняла тогда, что он никого не пощадит, если захочет. Поэтому я сама подала анкету сюда, в этот пансион. Я не хотела, чтобы Хэл распоряжался моей жизнью и судьбой, когда я буду совсем немощной. Я не хотела, чтобы он сделал со мной все то, что делал в своем подвале с этими девушками. Я все провернула в тайне, и когда за мной приехали из пансиона, он откуда-то это прознал, хотя был на работе, и примчался. Умолял меня не уезжать, плакал, даже на колени встал, но я не поддалась. Я-то знаю, что у него на уме. Я уехала, потому что боялась за свою жизнь. Пару раз он навещал меня здесь, но я строго запретила ему делать это, и он послушался. Но постоянно шлет мне письма, открытки, цветы, подарки. Мне это не нужно. И что бы там ты ни увидела в нем, что бы ни придумала себе, поверь, Констанс, если Хэл встретился с тобой накануне Хэллоуина, быть беде. Если Хэл с тобой добрый и обходителен, не верь ему. Он чудовище, чудовище. Я бы сдала его полиции, но не могу, потому что тогда моя жизнь будет разрушена. Обо мне будут говорить ужасные вещи, напишут в газетах. Он убил столько людей, что мне страшно подсчитывать. И я должна была, наверное, что-то сделать с этим, но не могла, потому что боялась его, как и его отца. А потому, Констанс, единственное, что ты обязана сделать, бежать оттуда и молиться, чтобы Хэл оставил тебя в покое.